Оттуда я поехал повидаться с Кайроном, издателем журнала, и там снова вытащил пустышку, потому что за те полчаса, что я там провел, он сумел выкроить время лишь для того, чтобы попросить у меня извинения между очередными телефонными разговорами. Я даже подумал, что если его когда-нибудь прогонят с издательского поста, то он спокойно может устраиваться телефонисткой. Выйдя из конторы Кайрона без нескольких минут 11, я поехал домой. Вульф еще не спустился из оранжереи. Я прошел на кухню и спросил у фрица, не оставил ли кто-нибудь для нас трупа на крыльце. Он ответил, что не думает. Но тут я услышал шум подъемника и пошел в кабинет. У Вульфа было тоскливое настроение. Он поминутно вздыхал. Вздохнул, пожелав мне доброго утра, и вздохнул, втискиваясь в кресло. Причиной могло быть что угодно. От появления тли на бутоне какой-то одной жалкой орхидеи до чего-то действительно серьезного. Я обождал, пока не закончится вся процедура начала дня. Из одного конверта, пришедшего с утренней почтой, Вульф вынул какие-то листочки, которые показались мне знакомыми с того места, где я стоял. Я приблизился. Вульф поднял на меня глаза, потом снова устремил их на бумагу. Я спросил, что это, второе издание Фаррелла? Он протянул мне листочек другого размера, чем остальные. Я прочитал. Прилагаю еще два образчика, которые мне не удалось доставить со всеми остальными. Я нашел их в другом кармане. Меня неожиданно вызвали в Филадельфию по делам. Поэтому я посылаю их вам, чтобы они оказались у вас уже утром. Искренне ваш, Агастес Фаррелл. Вульф уже достал свою лупу и изучал один из образчиков шрифта. Кровь бросилась мне в голову. Так всегда случалось, когда у меня было хорошее предчувствие. Я мысленно одернул себя, сказав, что глупо ожидать от этих двух листков больше того, что дали первые. Поборов соблазн схватить также и свое увеличительное стекло, я стоял и наблюдал за действиями Вульфа. Очень скоро он отодвинул листок в сторону и покачал головой, одновременно потянувшись за вторым. «Еще один?» — подумал я. «Если это то, что он ищет, тогда один из двух фактов будет у него в руках». Я присматривался к выражению лица Вульфа, когда он разглядывал буквы, но с таким же успехом мог на него вовсе не смотреть. Лупа передвигалась планомерно, но чуточку слишком быстро, чтобы я не заподозрил, что у Вульфа тоже появилось предчувствие. Наконец он посмотрел на меня и вздохнул. — Нет, — я уточнил. — Вы хотите сказать, что это не то? — Да, мне думается, шрифт не совпадает. Дайте-ка мне взглянуть. Он подтолкнул ко мне листочки, я тоже вооружился лупой и принялся изучать значки. Поскольку у меня уже была некоторая практика в данном деле, мне не надо было быть уж слишком придирчивым, как накануне. Мне казалось невероятным, чтобы меня обмануло мое предчувствие. Только те люди, которые занимаются детективной практикой, понимают, какое большое значение имеет подобная интуиция. Если подобное предчувствие не оправдывается, тогда вы можете ставить крест на своей карьере и идти работать в отдел уголовных расследований, не говоря уже о том, что Вульф с самого начала сказал, что пишущая машинка является одной из тех двух вещей, которые ему совершенно необходимы. Еще раз вздохнув, Вульф добавил: «Ужасно жалко, что мистер Фаррелл нас оставил. Я не уверен, что мое новое предположение может дождаться его возвращения. А он, кстати сказать, ничего не говорит о своем возвращении». Он снова взял в руки записку Фаррелла, чтобы ее перечитать. «Мне думается, Арчи, что вам лучше будет временно прекратить заниматься розысками». Он запнулся и произнес каким-то придушенным голосом: «Мистер Гудвин, подайте мне лупу». Я дал ему. То, что он обратился ко мне так формально, когда мы с ним были одни, показывало, что он был настолько возбужден, что практически не владел собой. Но я не имел понятия, по какой причине. Тут я увидел, зачем ему понадобилась лупа. Он разглядывал через нее записку от Фаррелла, рассматривал тщательно, придирчиво. Я ничего не стал спрашивать, а в мыслях у меня промелькнула радостная идея, что нельзя игнорировать никакие предчувствия. Наконец я услышал. «Вот как?» Я протянул руку. Он вложил в нее записку и лупу. Я все увидел сразу же, но продолжал разглядывать слово за словом. Было ужасно приятно видеть, что «А» не попадает в строку, чуть сбита в левую сторону, а буква «Н» перекошена, ну и все остальные признаки. Я положил записку на стол и подмигнул Вулфу. «Старина, орлиный глаз, как жаль, что не мне принадлежит честь открытия». «Кому надо позвонить в Филадельфию, чтобы узнать, где можно отыскать архитектора, который, как мне кажется, уехал туда в поисках заказов?»